«Так вы считаете путь йоги бесполезным?» — строго спросил Витаркананда. «Как можно так понять мои слова?» — укоризненно покачал головой Гирин. «Физические силы и психические возможности человека громадны. Умение владеть ими особенно необходимо в нашу эпоху, когда столкновение старого и нового грозит миру небывалыми бедами. Сами же вы называли наше время железным веком, Кали-югой, а современность — эпохой Агни, космического огня. Предвидите распространение неизвестных прежде болезней, призываете подготовить врачей. Йогическая наука, хотя далеко не все мои западные коллеги отдают себе в этом отчет, полярно-европейской в методе познания. Мы привлекаем информацию из внешнего мира через описание и эксперимент, нащупывая законы Вселенной. Вы же стараетесь познать мир изнутри, из себя, считая, что человек, как микрокосм, вмещает в себя всю неисчерпаемость бытия и полноту познания. Самая важная часть всех наук о человеке — психология, борьба за его высокие и душевные качества, хотя и резко различны в Индии и на Западе, по существу составляют диалектически две стороны единства. Наша психология зиждется на синтезе опытных данных. Индийский исследователь не рационализирует истину, он испытывает ее в личном, субъективном опыте. Из наших психологических школ ближе всего к индийской школе Чарльза Роджерса. Элементарные достижения раджа-йоги, развитие бездонной фотографической памяти и интеллигентности выше среднего уровня обычно отрицались западной психологией, хотя последние данные и начинают говорить о реальности этих достижений. Противоположность наших путей в то же время диалектически едина в движении к раскрытию тайн природы и человека. На этой дороге мы неизбежно сойдемся в необходимости двустороннего постижения, внутреннего и внешнего единства познания. И в то же время весь идеал йоги зиждется на личном спасении, уходе и предоставлении всему остальному миру идти своим путем. Разве это цель? Несколько десятков людей достигнут большого развития своих сил, обольщая себя мнимым спасением от круговорота рождений и смертей. Что же в этом толку для ваших братьев-людей? Даже если бы существовал какой-нибудь создатель всего сущего, то и для него мчиться в будущее, вздуваясь и пенясь поток миллиардов человеческих жизней, а вы стремитесь выпрыгнуть из него на берег? Гордо звание Тиртхакары, наводящего мост через поток существования для других людей. Но ведь в конечном итоге такая деятельность должна привести теоретически к прекращению смертей и рождений, то есть к концу человечества. И это после всех страданий жизни на пути к мысли и воле? Разве так поступали бодхисаттвы, отказавшиеся от нирваны? Разве не в тысячу раз более благородна другая цель, какую поставил себе целый народ, мой народ, идущий к ней через великие трудности? Цель эта — сделать всех знающими, чистыми, освобожденными от страха, равными перед законом и обществом, сделать доступным для них всю неисчерпаемую красоту человека и природы. В этой цели, чем выше и совершеннее будут ее работники, тем быстрее окончится тяжелый и далекий путь. Как нужны бы были сейчас люди, вам подобные освободившемуся народу Индии!